Эпилог. Лена. Лена продолжала жить в своей квартире, из которой когда-то съехала к Анике. Теперь Женька находился в местах лишения свободы, и развод с ним был официально завершен. А квартира, которую они когда-то покупали на общие средства, перешла в ее личную собственность. Женька отказался от своих прав на нее, поступив благородно. Он заявил, что это меньше, что он может дать ей и детям. Конечно, Ленка хотела любви. А кто не хочет? Но согласитесь, что за ее неимением квартира тоже была хорошим, утешительным призом. Она была базой, на которой можно было строить свою жизнь дальше. И не думать о том, где добывать деньги на следующий ежемесячный платеж по кредиту или аренде. «А я недавно навещала Женьку», — произнесла она. «Там». Мы смотрели на нее, ожидая, когда она продолжит этот рассказ, и не торопили. Наверняка воспоминания об этой встрече у нее не самые радужные. Я пришла в это душное помещение, и мне сразу стало дурно от ощущения того, что здесь находится человек, с которым я бок о бок прожила последние годы своей жизни. Еще полгода назад мне бы такое даже в самом страшном сне не приснилось. Жизнь определенно умеет преподносить сюрпризы. Я до сих пор до конца не могу в это поверить. Наверное, мне нужно гораздо больше времени. Иногда я просыпаюсь и пару минут лежу в кровати, пытаясь осознать, что теперь я сплю одна. Да, я сплю одна достаточно давно, но привыкнуть все равно сложно, когда столько лет кто-то просыпался рядом с тобой. Я не могу сказать, что мне сейчас плохо или грустно. Просто все еще непривычно. Мы с Аникой грустно кивнули, пытаясь понять глубину ее страдания. Так вот, входя в это здание, я думала, что увижу сейчас перед собой совсем другого человека. Исхудавшего, осунувшегося, с мешками под глазами и, скорее всего, побитого. Он сам мне рассказывал про ужасы этих мест. И сейчас мне кажется, что он зря это делал, потому что лучше бы я жила в неведении. Помню, как после его рассказов я подумала о том, что студентов юрфака стоит водить на экскурсии в подобные места, чтобы прокуроры, выступающие в уголовном процессе, хорошенько представляли, куда и на что они толкают человека. И будущие и действующие судьи тоже. Когда мы читаем в Уголовном кодексе от 3 до 5 лет, кажется, что это практически то же самое. Какая разница, 3 года или 5, тем более для какого-то там уголовника. Но там имеет значение каждый день, потому что он бесконечен. Я не оправдываю Женьку. Он поступил со мной как скотина. Но все равно считаю, что он не заслужил всего этого. Она грустно поджала губы и сглотнула. Так вот, когда я увидела его, я была поражена. Он прекрасно выглядел. Его кожа была светлой, и он расслабленно улыбался. Понятия не имею, как ему это удавалось. «Как ты?» — разумеется, спросил я. «Нормально, разумеется», — ответил он. «Почему ты не сказал мне, что находишься под следствием?» Задала я свой самый главный вопрос после долгой паузы. «Лен, как бы я тебе это сказал? Ты представляешь?» Я пожала плечами. «Как-как?» Русским языком, конечно. Хотя я прекрасно понимала, что он имеет в виду. Что бы он сказал мне, что влюбился в преступницу и ради нее рискнул своей работой, карьерой, семьей, детьми и, что уж там, практически собственной жизнью. Как в таком признаться? Наверное, даже самому себе непросто. «Я ни о чем не жалею», — добавил он. «Не знаю, зачем. Видимо, чтобы ранить меня еще сильнее, если такое, в принципе, возможно. Если можно было бы отмотать время, я бы поступил точно так же». Я тупо смотрела на него, понимая, что больнее быть уже просто не может. Я исчерпала свой лимит душевной боли. Мне было нечего сказать ему. И вдруг я поняла, что не люблю его. Не люблю и никогда не любила. То, что произошло в молодости, было просто отношениями. Даже не отношениями, а сексом из любопытства. Потом мы играли в семью, потому что так надо и так принято. Так же, как белые свадебные платья и кровать. Потом из этих же побуждений я пыталась сохранить семью, хотя уже было понятно, что никакой семьи нет. Нет, наверное, я по-своему его любила. Как любишь близкого человека, брата, сестру или подругу. Когда ты живешь с ним рука об руку, и он становится тебе близким. Но у меня никогда не было к нему тяги, как к мужчине. И это неправильно. Так не должно быть. Без этого нельзя было строить семью. И тогда, когда я смотрела на него, я вдруг четко осознала все это. «Понятно», — равнодушно ответила ему я и поднялась, собираясь уходить. Говорить больше было не о чем. «Поцелуй от меня, мальчиков», — сказал он мне вслед. Я кивнула, даже не оборачиваясь. И вдруг снова увидела ее. Ася стояла позади меня в нескольких шагах и, видимо, дожидалась своей очереди. Она стояла на достаточно большом расстоянии, чтобы не иметь возможности слышать нашего разговора, за что я ее как-то сразу зауважала. На ней было лаконичное белое платье, которое выглядело нарядным, черная классическая кожаная куртка и шляпа Федора. Ее длинные волосы спадали крупными локонами из-под шляпы. Я поймала себя на мысли, что даже в таком месте она смотрится очень нарядно. Мало того, она вся словно светилась изнутри. Ее сияющая кожа, блестящие волосы и лучезарная улыбка говорили о том, что она счастлива. Внешний вид Женьки говорил о том же самом. И я вдруг поняла, что если и есть брак, заключенный на небесах, то вот он, прямо передо мной. Их не сломили эти обстоятельства, которые сломили бы многих. Для них это все как будто было простой бытовой проблемой, вроде сломанного холодильника. «Может быть, еще сломят», — по-дружески заметила Аника. «Все может быть», — ответила Ленка. Я просто кивнула ей и ушла. «И как ты сейчас?» — спросила я, потому что давно не видела Ленку. «После моего увольнения мы все реже встречались. У каждой из нас в личной жизни происходили перемены. И сейчас мы наконец-то могли обсудить это. Ты знаешь, я не думала, что произнесу это, но я чувствую себя на редкость хорошо. Одиночество всегда казалось мне символом несчастья, но сейчас я поняла, что чувствую себя гораздо лучше, чем все последние годы. У меня словно огромный камень свалился с плеч, когда я перестала цепляться за этот брак и давно умерший союз. Когда я больше не стала заниматься воскресением мертвых, я наконец смогла выдохнуть и понять, что значит по-настоящему жить. Не бегать по разным шарлатанам в попытке что-то спасти и судорожно бояться, что это может не произойти, если пропущу сеанс массажа или выступление психолога. Я поняла, что такое жить, и это, на удивление, просто. Пить кофе по утрам, ходить на шопинг по воскресеньям, на педикюр и к косметологу. Не думать о браке, не думать о мужчинах, не ставить их целью своей жизни. Вообще ничего не ставить целью своей жизни, кроме собственного комфорта и комфорта детей, конечно, тоже. Еще я думала, что дети обязательно должны расти в полной семье, совершенно игнорировав то, какие отношения при этом между родителями. Но дети все чувствуют. Они прекрасно видели, что мы с Женькой не любим друг друга. Они не тупые. Им не нужно было это пояснять. Это просто чувствуется кожей. Вот и все. Мальчики стали гораздо более жизнерадостными, когда я сама перестала нервничать. Я с удовольствием стала устраивать пикники для них, смотреть мультики и от души смеяться. Вот что значит жить. Хорошо, что я наконец это поняла. «Лучше и не скажешь», — сказала Аника, утирая неожиданно покатившуюся по щеке слезу. «За жизнь!» И мы стукнулись бокалами. «Знаете, что сказала на это моя бабушка?» — спросила Ленка. «Я лучше даже не буду представлять», — ответила я. «Да-да, ты думаешь в правильном направлении», — улыбнулась она. И я приготовилась услышать очередной предрассудок. У нее всего 5 внуков. Сашка самый старший, который работает пилотом и живет в свое удовольствие. Он не женат. И я не знаю, планирует ли когда-либо жениться. У него каждый месяц новая девушка, и его это вполне устраивает. Потом Дима. Он женился рано, 18 лет. У него 2 детей, при которых они с супругой орут друг на друга, как резаные. Я и дня не могу представить, чтобы они не поругались. Затем Олеся. Она замужем, один ребенок. Толком ничего про нее сказать не могу. Мы редко общаемся. Гарри замужем, двое детей. Все как у всех. Периодические склоки и поездки на море два раза в год. Ну и я, разумеется. Недавно я привозила бабуле продуктов и пыталась ее как-то развеселить. Гости практически единственное ее развлечение, не считая других бабушек во дворе. Сериалы по непонятным для меня причинам она не смотрит. И то, что происходит у нас в жизнях, ее интересует гораздо больше. Так вот, сидим мы с ней за чашкой чая. Она вздыхает и произносит тоном, требующих немедленных утешений. У меня все внуки счастливые, кроме вас, Сашкой. Я чуть чаем не поперхнулась. Мне было сложно представить человека, который был бы больше доволен жизнью, чем мой старший двоюродный брат Сашка. «Даже Дима?» — уточнила я. «Конечно», — ответила она и осуждающе пожевала губами. «У него же двое детей». «У меня тоже, бабуль», — ответила я ей. «Я тоже счастлива». «Ах, Лена, несчастная ты моя!» Она провела рукой по моим волосам. «Ты ведь больше не замужем. О каком счастье может идти речь?» Быть незамужней — это была высшая степень несчастья для женщины по понятиям бабули. Ленка так театрально закатила глаза, когда пародировала бабушку, что мы покатились со смеху. «Я буду жутко скучать по нашим встречам», — произнесла я. «Господи, сколько всего было рассказано в этом доме!» Я ностальгически оглянулась по сторонам. «Обожаю твою свадебную историю», — сказала Ленка. «Кстати, я много пропустила. Не волнуйся, я тебе все расскажу как-нибудь». «Кстати», — сказала Анька, — «хорошо, что ты напомнила. Мне не дает покоя один вопрос. Ты больше так и не видела Дениса?»